Глава 5. Комнаты. Она не ослышалась. Комнаты. А именно 3. Отдельная спальня с кроватью размером с крестьянскую телегу. Гостиная с отрядом сов, пуфиков и шезлонгов, расставленных лицом к гигантскому камину, перед которым лежала огромная медвежья шкура. И комната наименьшая, хотя тоже не маленькая, для слуг. То есть для нее. Едва лишь внесли их сундуки, Кайлиан отослала людей графа и распаковала нужные им сдоганные вещи. «Синее или бордовое платье, княжна?» «Ох, Инра, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не княжничковала, когда мы одни. С полгода уже ездишь со мной так, что можешь называть меня Генерой». «Мы уже говорили об этом, княжна, это недопустимо». Кайлиан, не отводя взгляда от Дагена, легонько постучала пальцем по уху. «Слушают?» «Пожатие плечами. Возможно, будь начеку». «У нас несколько другие представления о допустимом и недопустимом. Если долго ездишь с кем-то одной упряжкой, если вы спите в одном фургоне, титулы перестают иметь значение. Мой возница зовет меня по имени». «Смотрят?» Собственно, она была почти уверена, что нет, поскольку Дагена наверняка бы сразу почувствовала и предупредила ее. То, как подруга взглянула на нее, подтверждало ее предположение. «Но сейчас мы не в фургоне, княжна. Нету и шанса, чтобы я стала твоим возницей». Дакрос смеялась весьма натурально и хлопнула по ближайшей софе. «Именно за это я тебя и люблю. Сделаешь мне прическу с жемчугами?» «Конечно, княжна». Словно умела делать какую-то другую. «Но сперва бордовое платье. Жемчуг к нему подойдет. Когда начнется ужин?» «Граф Дермалек сказал лишь, что кого-нибудь пришлет за вашим высочеством. Я пока что распакую вещи. И речи быть не может. Ты идешь со мной». «Но, княжна...» И так далее. Продолжали разговор на случай, если их подслушивали, какой и должны вести между собою княжна фургонщиков и ее дама сопровождения. Кайлиан сама удивилась, как легко и быстро вошла она в роль бедной девушки из провинции, которая старается напитать основами хороших манер и обычаев слегка дикую варварскую аристократку. Но хотя и считала она, что игра эта довольно забавна, все время чувствовала под кожей беспокойство. Дак сразу решила, что кто-то их подслушивает, а если так, значит граф не совсем рад их визиту или, что еще хуже, что-то подозревает. Если и правда он или кто-то в его замке имел отношение к убийствам в горах, было понятно, что он будет начеку, однако такая прослушка с самого начала не обещала ничего хорошего. Комнаты их находились на 3-м этаже главного дома. Из окон были видны лишь двор да конюшня. Никаких шансов на бегство, ибо в эти комнаты вели лишь одни двери, выходящие к тому же в лабиринт коридоров, где можно было и потеряться. Собственно, графу не требовались подвалы, чтобы туда заключить девушек. Хватало и демонстративного гостеприимства. Стук в двери раздался, когда Кайлиан заканчивала укладывать волосы Дагены. «Господин граф имеет честь пригласить ваше высочество на ужин». В дверях стояла молодая девушка лет 15, в одежде, рядом с которой платье Кайлиан выглядело как наряд королевы. Темная серость, манжеты, не шире тесемок и отсутствие воротника. Фартук не отличался цветом от остального. Скромнее могли быть лишь старые мешки с дырами для головы и рук. «Вот и чудесно, я проголодалась». Дак улыбнулась девушке, но та даже не моргнула. «Мы не должны заставлять хозяев ждать. Да, Инра, это тебя также касается. Идем». Дак действовала так, как они договорились по дороге. Не разделяться первые несколько часов. В пасти медведя лучше быть вдвоем. Лабиринт оказался не столь страшным, как им сперва померещилось, хотя коридоров было много. Как и говорила им Бесара, всюду висело оружие. Мечи, топоры, шестоперы и копья заслоняли большую часть стен, присутствуя в количествах, позволявших полагать, что граф в любой момент готов схлестнуться с любым врагом. Хватало здесь и доспехов, а также щитов и шлемов. При этом некоторые выглядели так, словно от старости уже приросли к стенам. Род Дермалега трудился 300 лет, чтобы создать такую коллекцию. Ну и картины. После первых 3 Дагена даже замедляла шаг, заинтересовавшись, но следующие, а прошли они где-то мимо 20, уже проигнорировала. Сколько можно смотреть на мужчин в доспехах, стоящих на кучах трупов? Судя по всем этим картинам, предки графа не столько были солдатами империи, сколько выстроили империю собственными руками, лично выиграв все важнейшие битвы. Через несколько минут и поворотов они остановились перед светлыми дверьми. «Граф ждет». Служанка поклонилась и отошла. Дагана протянула ладонь к ручке. «Ваше высочество, Кайлиан успела раньше. Позвольте, я это сделаю». Не ожидая ответа, она открыла дверь и вошла внутрь. «Княжна Генера из рода Френвельсов», — объявила Кайлиан, отходя в сторону. Ей ответил скрип стульев. Вокруг стола, меньшего, чем она рассчитывала, но достаточного для дюжины человек, сидели граф с женой, двое из трех его сыновей и светловолосая красавица. Теперь все они поднимались, приветствуя входящую поклонами и приседаниями. Кайлиан окинула взглядом белую скатерть, серебро и хрусталь, в котором играли огни дюжины свечей, десяток другой мисок и несчетное число графинов и кувшинов. Ужин был богатым. За столом имелось еще одно свободное место. Она, однако, не думала, чтобы и ее пригласили присесть. В лучшем случае она проведет вечер, стоя за спиной у княжны. А та знала, как произвести впечатление. Подождала, пока все поднимутся, и лишь тогда показалась в дверях. Жемчуга переливались под отблесками свечей, подчеркивая черноту волос и глаз. Бордовое платье открывало то, что девушка могла открыть, а легкий поклон, которым она ответила на приветствие, был полон достоинства и гордости. «Княжна!» Граф пошел в ее сторону, а в глазах его посверкивали радостные искорки. «Я вижу, что благородный народ Верданно припоручил в мои руки ценнейший из бриллиантов. Не сумел бы он отыскать лучших рук в этих горах?» Дагена одарила его улыбкой, от которой, казалось, и воск на свечах начал бы таять. «Скажи сейчас, кто Кайлиан, что еще недавно Даг могла жаловаться на отпечатки от седла на заднице и безумствовала с луком на пограничье, назвала бы такого лжецом, назвала бы вружкой и саму себя, поскольку была ведь Инра Илон Верис, а роль ее состояла в присмотре, чтобы княжна достаточно умело пользовалась мейкхом и не пыталась есть руками». Приветствия и взаимные поклоны продолжались еще какое-то время, и она уже решила, что будет совершенно проигнорирована и что ей придется простоять остаток вечера у дверей. «Девица Лон Верис», — хозяин вдруг вспомнил о ней, — «мы не полагали, что ты придешь». «Ее высочество настояло, господин граф». «Мой мейканский еще не настолько хорош», — акцент Дагены вдруг сделался слишком отчетлив. «И порой мне требуется при разговоре помощь». «Ваше высочество в совершенстве владеет языком империи». Жена графа словно из-под земли выросла рядом с мужем. «Благодарю». Еще одна улыбка. «Но, например, я до сих пор не понимаю всех здешних поговорок». «Поговорок?» «Да. Например, когда вы говорите «пошел в блявх», это значит, что не знаете, где кто-то находится, а не то, что следует искать его по дороге к этому городу. Какого я, как слышала, на самом деле-то и нет». Невеста второго сына графа приподняла брови. «Это верно, но я никогда не раздумывала над этим. А как говорят Верданно?» «Конь на него сел». Блондинка жемчужно рассмеялась. «О, но я думала, что кони не садятся». «Конечно же нет. Но, возможно, они садятся в Блеавхе, городе которого нет». На этот раз засмеялись все, даже графиня. Дагена осмотрелась театрально и обронила. «Я полагала, что Аэрих Дермалек присоединится к нам. Разве его не будет на ужине?» «Будет», — решительно кивнул граф. «Стража передала, что уже видна его свита. Именно поэтому я прикажу принести кресло для девицы Лон Верис». Он хлопнул в ладоши. Служанки в сером и коричневом оторвались от стен, закрутились подле стола, а через минуту на снежно-белой скатерти стоял еще один прибор. «Прошу». Они уселись. Во главе стола граф, справа от него княжна со спутницей. Кайлиан пришлось признать, что Дермалек не был мелочен. Если уж решил признать, что присутствие дамы-спутницы и переводчицы крайне необходимо Генере, то не стал их разделять или подчеркивать более низкий статус Инры. А значит, она получила тот же самый пугающий набор приборов, что и Даг, и насчитала перед собой 4 ложечки, 3 вилки для мяса и 3 разных ножа. Похоже, что скромность и простота были не для этой столовой. Она осмотрелась. Справа находилось пустое место, а в конце стола сидела Лайва Сон Барен, встряхивая золотой гривой волос, притворный беспорядок которых был результатом многих часов работы. Слева от хозяина заняла место его жена, а дальше по очередности сыновья графа. Когда все расселись, Кайлиан оказалась под обстрелом серых, словно хмурое небо глаз. Еще пару дней назад, если бы кто на нее так таращился, она бы оскалилась и обнажила саблю. Теперь же скромно опустила взгляд и занялась рассматриванием серебра. Цокнула, и бокал ее наполнился темным кармином. Кайлиан не знала, что ее сильнее удивило, звук или то, что граф лично наполнил ее посуду. Она даже не заметила, когда он встал. «Согласно старому обычаю», — заговорил он, все еще склонившись, «хозяин должен сам наполнить первый бокал, особенно достойным гостям. А ведь на традициях и обычаях должен взрастать любой народ и любая держава, не так ли?» «Конечно, граф». Дагена очаровательно улыбнулась. «Человек, который не знает, кто он таков и откуда, который не ведает обычаев и пути своих предков, всего лишь листок, несомый ветром. Предназначенный ему исчезнуть и сделаться ничем». «Чудесно сказано». Лаева чуть приподняла бокал и наклонилась, чтобы лучше видеть собеседницу. «Это вот о дороге. Имеет какое-то особенное значение в устах княжны фургонщиков?» Дагена ответила улыбкой. «Я не впервые слышу такие вопросы, но отвечать я бы просила моего дядюшку, графиня. Сложность интерпретации. Именно. Интерпретация мудрости разных народов — это его любимое развлечение. Впрочем, — махнула она рукою, — найдите двух мудрецов и спросите их о чем-то, и услышите два разных ответа. Особенно, если наткнешься на тех, кто мудрецами лишь считаются». «Верно. Рака». Граф закончил наполнять бокал молодой графини и вернулся на место. Кайлиан надеялась, что теперь к ним подскочит команда слуг, но нет, те продолжали стоять под стенами. Вместо этого старший сын потянулся к графину и двинулся вдоль стола, наливая сперва отцу и мачехе, потом брату и, наконец, себе. Не садясь, поднял бокал. «Отец, окажешь ли мне честь и позволишь ли первому поднять тост за наших гостей?» Кивок был достаточным ответом. «Я поднимаю тост за княжну Генеру из королевского рода Френвельсов, которая озарила наш дом светом своей красоты, и за ее подругу, девицу Инру Лонверис, дающую нам живой пример, что отвага не исчезла из сердец дочерей империи. Потому что для того, чтобы бросить отчий дом и отправиться в путь в неведомую страну, нужна немалая отвага». Кайлиан поднесла хрусталь к губам и впервые посмотрела Энверсу Дермалегу в глаза. Упомянуть в одном предложении особу королевской крови и безродную сироту — это либо глупость, либо просчитанная пощечина. Этот тост был оскорблением. Оскорблением для княжны и в каком-то смысле и для нее самой, поскольку предполагалось, что она слишком глупа, чтобы понять. Она отставила бокал. «Индра и вправду необычная молодая дама», — Дагана отозвалась первой. «По сравнению с ней, моя предыдущая учительница и дама, сопровождающая, бледный призрак, лишенный темперамента». «Предыдущая?» Граф тоже отставил бокал и кивнул слугам. Только теперь началось движение. Зацокали крышки тарелок, запахло жарким и острыми соусами. «Да, девица Эмива Хадлаверис. Увы, когда она узнала о приказе императора, ушла. У нее семья на востоке, и Эмива не хотела ее оставлять». «Значит, девица Ландерис служит у вашего высочества?» «Полгода, но я жалею, что мы не познакомились раньше». Сперва подали закуски, кусочки маринованного мяса, острые овечьи сыры и пласты копченой рыбы. Кайлиан не сводила в глаз Севенса. Тот вернул ей взгляд и улыбнулся насмешливо, откровенно посматривая на Дагену. «Видишь, — словно говорил он, — я ее оскорбила, а она об этом даже не знает. Дикарка». На миг, буквально на мгновение ока, Кайлиан позабыла, что она теперь Инра Лонверис, сирота, которая, чтобы не попасть в нужду, взялась за работу у фургонщиков, а Инра не смотрела бы столь вызывающе на потомка старого графского рода, ибо хотя и была мейкханкой чистой крови, но это ее отец кланялся в пояс любому барону и графу. Она опустила взгляд. Императорский приказ оказался неожиданностью для всех нас. Граф насадил на небольшое острие кусочек мяса и размахивал им словно миниатюрной булавой. «Верно ли, что угроза со стороны сокохландийцев настолько велика? До нас сюда доходят разные вести. И то, что Явенюр умер, и то, что умирает, и то, что чудесно выздоровел, и в благодарность за это пообещал госпоже Гросс снова повести свои орды на запад. Если бы речь шла об очередном нападении, отец, император не приказал бы Верданну сняться с места и отправиться на север, вмешался в разговор Эвенс. Якобы подданные ее высочества ненавидят кочевников, как ядовитых змей. Королевский род наверняка приказал бы сражаться. Все посмотрели на Дагену. Даже Лаева Сон-Барен вытянула шею, чтобы лучше видеть. Даг склонилась к Кайлиан. «Что мне им сказать?» — шепнула она на ухо на грубом анахо. «Как оно там у фургонщиков заведено?» Кайлиан едва ее поняла, что было весьма неплохо, поскольку даже найдись за столом некто, знающий язык Верданна, все равно не сумел бы подслушать. «Княжна просит, чтобы я переводила, поскольку она не слишком уверена в своем мейке», проигнорировала она упорный взгляд Эвенса и обратилась прямо к его отцу. «Верданну не являются ничьими подданными и никогда ими не были. Королевский род — это прежде всего судьи и охранители законов, а потому нет у них такой власти, чтобы кому-то приказывать». «Хорошо. Говори, что ты там посчитаешь нужным, а я стану что-нибудь бубнить». Шепот княжны перешел в настоящее бормотание. «Только быстро, потому что у меня слова заканчиваются, а я не люблю повторяться». «Королевский род владеет стадами, фургонами, собственной стражей, но властвует он лишь в Королевском Граде, самом крупном из существующих лагерей, а большая часть племенных караванов странствует своими дорогами». «И отчего же они уже не странствуют?» За тон, каким он задал этот вопрос, Эвенс должен был получить по лицу. Дагена тоже так считала, поскольку перестала бормотать и спросила дружески. «Он что, пытается меня оскорбить?» «Постоянно, ваше высочество». Кайлиан ответила на анахо достаточно громко, чтобы услышали все, и сразу же добавила тише. «Пошепчи еще немного мне на ухо, а потом сиди и делай мрачное лицо». Выждала соответствующего момента. «Княжна хочет напомнить, что ее народ уступил армии, которая через несколько лет безнаказанно грабила половину империи, хотя империя в 50 раз больше и обладает десятками тысяч солдат на любой вкус, и что кочевники до сих пор рыдают, вспоминая войну с Верданно». Она произнесла это пустым взглядом, вперившись между старшим и его мачехой. Теперь она была не собой, а всего лишь голосом княжны. Граф принял это по-мужски, то есть сперва слегка покраснел, потом взглянул на старшего сына и, наконец, поднялся и поклонился с прямой спиной. «Прошу вашего высочества прощения. Мой сын не хотел вас обидеть, у него просто есть привычка так подавать свои мысли, что порой их можно превратно понять». «А что он, собственно, имел в виду?» Дагена так вжилась в роль, что не намеревалась спускать это с рук. Эвенс поднялся, тяжело наклонившись вперед, а Кайлиан на мгновение, не больше, увидала нечто, полыхнувшее в глубине его глаз. И поняла. Первенец, наследник титула и богатств, тот, которому принадлежала рука красивейшей из местных дворянок и чей сын должен был бы стать новым графом Дермалек. По крайней мере, до несчастного случая 6 лет назад, потому что сейчас, поскольку его родной отец чтит какие-то древние предрассудки и дурацкие обычаи, сам он стал никем. Это младший брат получит все. А случись, что с Айрихом, есть еще и Иврон, ублюдок от другой матери, который, как третий сын, должен бы уже давным-давно искать свое счастье где-то по миру, но сидит на отцовской земле словно падальщик, и даже он нынче важнее его, старшего. Ненависть, пылающая так, что глаза мужчины из серых сделались почти белыми, всего за один удар сердца. А когда он выпрямился, то снова был лишь уже самим собою. Спокойным, владеющим собой потомком аристократического рода, с чуть ироничной улыбкой, приклеенной к губам. «Тут дело не в нас», — поняла Кайлиан еще. «Тут дело в графе. Это борьба между ними, отцом и сыном, а против варварской княжны Эвенс Дермалек ничего не имеет. Был бы столь же неприязнен к любому гостю, которого граф принял бы в замке». «Прошу вашего высочества прощения», — начал он с поклоном. «Я имел в виду, что независимость и свобода, столь ценимые странствующими в степи народами, оказались погублены огромной организованной ордой варваров, и то, что если бы власть королевского рода, к которому принадлежит ваше высочество, была сильнее, то наш общий враг никогда бы не победил Вертанно, славящихся своей отвагой. Кайлиан заметила движение. Эта черноволосая жена графа забарабанила пальцами по столу, с явной тоской выслушивая речи пасынка. Похоже, такая ситуация не была здесь чем-то новым, и Эванс не единожды уже испытывал терпение отца. Однако вывернулся он довольно ловко. Дагана склонила голову, принимая извинения. «Так звучит куда лучше. Я рада, что теперь понимаю вашу мысль куда... точнее, благодаря чему могу радоваться гостеприимству этого дома». Она взяла серебряное острие, нанизала на него кусочек сыра и, прежде чем Кайлиан успела ее предостеречь, вложила в рот. Козий сыр, копченый разными методами, порой с весьма специфическим привкусом, чудесная закуска, приводившая к тому, что человек обретал внезапное желание есть все что угодно, лишь бы позабыть тот характерный привкус. Дагена повела себя достойно, прожевала, сглотнула, свободным жестом потянулась за вином. «С чего, собственно, началось наше недоразумение?» «Мы размышляли», — граф не отводил взгляда от Эванса, пока тот не уселся снова. «Что склонило императора к изданию указа переместить Верданну в наши горы?» Он обратил взгляд на Дагену и вежливо улыбнулся. «Император не издавал такого указа». Княжна отпила глоток вина, взболтнула остаток в бокале, засмотревшись на танец багрянца на хрустальных стенках. Он всего лишь выразил вежливое пожелание, которое вожди лагерей решили исполнить, потому что, как наверняка вы знаете, граф, Вердану не получили гражданство империи, а значит, формально указы их не касаются. За столом установилась тишина, а Кайлиан пришлось признать, что в этой игре Дак оказалась, пусть неожиданно, абсолютно прекрасным образом превосходно хороша. «Понимаю». Цивраз Дермалек откашлялся. «Прошу меня простить, ваше высочество, но мне интересно, что склонило трон к тому, чтобы выразить такую просьбу? Подобное действие беспрецедентно. Десятки тысяч фургонов на несколько дней заблокировали одну из главных торговых дорог Востока, и я слышал, что еще не все они съехались в долину. Купцы несут убытки, а когда купцы несут убытки, страдает вся империя». Осторожные, взвешенные фразы гладко выходили из уст аристократа, а Кайлиан вдруг ясно поняла все плюсы того, чтобы быть кем-то вроде служанки. Никто на нее не смотрел. Все, включая сидящую на два кресла дальше Лайву Сон-Барен, водили глазами от графа к Дагене и обратно. «Ну и, конечно», — продолжал граф, — «такая просьба ослабила бы восточную границу, поскольку, как верно заметил мой сын, Верданна славится ненавистью к сикохландийцам, а лагеря их долго оставались бы неприступными твердынями». «Только как долго эти твердыни удержались бы, граф? Лагеря, которые были у нас на юге, стали слишком многолюдны и велики, чтобы их защищать. Впрочем, два из них пока на месте. Деревн-Ло и Большой Калиар. Остались в них женщины с маленькими детьми, старики и немного взрослых воинов, поскольку кому-то нужно присматривать за табунами и стадами, пока в Лаванее не вырастет трава». Жена графа поджала губы. «Нужно было перегнать их вместе с фургонами». «Полмиллиона голов?» Эванс едва не опрокинул на колени бокал, который как раз наливал, а графиня на миг замерла с полуоткрытым ртом. «Полмиллиона?» «Мы народ пастухов и скотоводов, господин граф». Дагена послала ему лукавую улыбку. «Скот и лошади для нас почти то же, что для мейкханского дворянства земля». «Но Лаванея не прокормит стольких животных. Здешним землям едва ли по силам удерживать наших коз и овец». «Именно потому часть животных мы перегоняем в Вермох и дальше на запад. Тамошние пастбища более тучны, а наши вожди уже оговаривают вопросы о том, чтобы получить их в пользование. Впрочем, мы надеемся, что когда стихнет заметь в степи, император Бер Арленс позволит нам вернуться на восточные пограничья». «А до того времени группа стариков и женщин с малыми детьми станет охранять это богатство». Эванс отставил графин, но не потянулся к наполненному бокалу. «Им помогает мейканская армия». «Ох, вот она и сказала то, чего они, собственно, ждали». Сообщила, что мейканские отряды охраняют стада Верданно, и пояснила, каким кнутом погоняют фургонщиков на север. По крайней мере, это было просто и понятно для присутствующих. «Однако мы до сих пор не понимаем, отчего император высказал такую просьбу», — не отступал граф. «О, разве это не очевидно, отец?» Эванс отпил из бокала, после чего крутанул им, насмешливо пародируя Дагену. «Отец войны подыхает где-то в своей берлоге, не оставив, если я правильно понимаю варварские обычаи, законного наследника. Сыны войны готовятся к битве за наследство, а значит, котел под названием Великие Степи вскоре закипит. Существует шанс, что кипеть он будет много лет, и блюдом в нем приготовленным будет то, что кочевники перестанут представлять серьезную угрозу. Останется после них всего лишь, уж простите за банальное сравнение, осадок на стенках и немного кровавой каши на дне. Разве что некто, извините за еще одну банальность, ткнет в котел копьем. Тогда он может взорваться прямо нам в лицо». Дагена одарила его очаровательной и холодной улыбкой. «Чтобы ткнуть во что-то копьем, необходимо обладать достаточными силами и отвагой, чтобы ими воспользоваться. Могу обещать одно. Вердано не выйдут в Великие Степи, чтобы бросить вызов кочевникам, ибо такова воля императора, которого мы уважаем, хотя, как бы это сказать, лучше присыпать уголья землею. Я верно запомнила пословицу? Лучше быть предусмотрительным, чтобы не привести к войне. Чтобы некие горячие головы не подожгли всю восточную границу». Граф взял серебряную шпильку и принялся колоть выложенные перед ним холодные закуски, словно насаживая врагов на пику. «Значит, прошу простить меня за непосредственность вопроса, княжна, но приказы из столицы были слишком общими. Значит, фургонщики не переселены сюда навсегда». «Сюда?» — княжна вздернула брови. «В горы? Где нет места ни для людей, ни для животных? Где единственным в меру плоским пространством остаются имперские дороги, а остальное — это лишь скалы, деревья, камни и мох? Кроме того, как я уже сказала, мы не подданные мейканского императора, чтобы он мог переселять нас куда пожелает. Мы лишь исполняем его просьбу, чтобы отойти от границы и не провоцировать никого на глупые поступки. А чтобы быть Верданно, нам нужны открытые пространства». Двери за спиной Кайлиан отворились, и один из слуг объявил: «Арих Дармалек, второй сын Цивреса Дармалега и Евхерий Дармалек Сагвидрам, наследник рода Дармалек, высоких восточных полей, Калонве, Чехран, Малопаса». Видимо, согласно местной традиции, прибытие наследника предполагало соответствующую оправу, а слушающий длинный список городков и сел Кайлиан пришлось признать, что владения графа достаточно велики, хотя, как ей помнилось, село, в котором она родилась, состояло из 5 домов и 3 сараев. Наверняка хрустальный бокал, стоявший перед нею, стоил больше, чем годовой доход от преимущественной части перечисляемых сел, но число их было впечатляющим. Она взглянула на Эванса. Тот вежливо улыбался, да и в глазах его была лишь искренняя радость, а руки, в которых он держал бокал, не тряслись. Лишь глядя, как он стискивал зубы, она могла бы поспорить, вставь между ними подкову, и та, перекушенная, упадет на пол. Дагена повернулась к входящему. Кайлиан поступила так же. У Ариха волосы были чуть светлее, чем у старшего брата, зато глаза немного темней. Прямой, как копье, высокий, широкий в плечах, он мог бы позировать еще для одной картины из коллекции графа, как мейканский покоритель мира, хотя наверняка уже сделал это. Он даже был в соответствующей одежде. Высокие сапоги для конской езды, темные штаны, кожаная куртка, пояс, отягощенный мечом и изрядным кинжалом. Все ношенное и пропыленное, будто он едва сошел с седла. Кайлиан поймала себя на том, что смотрит на двери, опасаясь увидеть в коридоре коня. Настоящий наследник воинственной аристократии, с детства обученный сражаться. «Ваше высочество!» — прервал он провозглашающего летанию слугу и поклонился в пояс. «Отец, мать, дражайшая Лайва, брат, брат!» Он кланялся каждому по отдельности, но уже не так низко. «Госпожа!» — остановил на ней взгляд. «Девица Инра Лонверис». Кайлиан привстала и присела в поклоне. «Подруга и переводчица ее высочества». «Я загнал двух лошадей, торопясь на эту встречу, но все равно буду жалеть о каждой пропущенной минуте, потому прошу вас, простите меня за дорожную одежду». Он сделал ударение на «загнал» и цокнул по военному шпорами, так что те аж зазвенели. Кайлиан перевела взгляд на его сапоги. Шпоры были кроваво-красными. Она ткнула каблуком в стопу Дагены так, что та подскочила со стула и тут же склонилась к уху переводчицы. «Что с тобой?» — прошипела она на анахо. За столом уже воцарилось замешательство. Граф с графиней тоже вскочили на ноги. Оба смотрели на вошедшего так, словно у того вдруг выросла вторая голова. Кайлиан шепнула. «Он тебя оскорбил». Дак отреагировала мгновенно, без раздумий отодвинула кресло и, ни на кого не глядя, направилась к двери. Айриха миновала с таким лицом, как будто был он лишь кучей дерьма, покрытой опарышами. «Ваше высочество! Ваше высочество!» Цивраз Дермалек попытался побежать за ней, но Кайлиан бесцеремонно преградила ему дорогу. «Прошу прощения, господин граф», — присела она в поклоне. «Но когда княжна в таком настроении, лучше ей не мешать. Я попытаюсь как-то успокоить ее». И вышла, оставив всех в бесконечном удивлении. Едва лишь они добрались до своих комнат, Дагена замерла, словно прислушиваясь. «Ну ладно, скажешь мне, в чем там, собственно, было дело? Если граф почувствует себя оскорбленным...» Кайлиан снова стукнула себя пальцем по уху. Ее подруга фыркнула. «Нет, на этот раз определенно нет. У меня свои методы. Бабка меня этому и научила, и так. Отчего мы рискуем быть вышвырнутыми из замка? Потому что ее высочество Генера из рода Френвельсов при одном упоминании о том, что он заездил двух коней, плеснула бы Айриху вином в лицо, а после демонстрации окровавленных шпор разбила бы ему бокал о голову». Дак смягчилась. «Об этом я не подумала». Она чуть улыбнулась. «Получается, что я оскорблена в доме графа и при этом смертельно, так что ожидаем извинений». «Не можем ждать, поскольку Цивраз Дермалек, похоже, слабо понимает, что произошло. Через пару минут я отправлюсь к графу с твоим пожеланием отправить гонца и вернуть наш фургон, либо приготовить завтра собственный». «А если он согласится?» Кайлиан покачала головой. «Нет, но он придерживается или старается произвести такое впечатление старых мейханских обычаев, а там нет большего позора, чем оскорбить гостя. Захочет нас удержать, прикажет сыну извиниться, а мы позволим ему, но только завтра. Пока же ты играешь дикарку в ярости. Разбей зеркало, сломай мебель, порежь обивку на софе». Дагена скривилась от нетерпения. «А потом? Ты играешь гостя, который едва дает себя упросить и который не всегда имеет желание общаться с хозяином. Это даст нам побольше свободы. У нас есть еще 3 дня, и лучше не терять их зря». Четвертью часа позже Кайлиан вышла в коридор, поймала первого попавшегося слугу за рукав и приказала сопроводить себя к Цивросу Дермалегу. Похоже, ужин закончился, поскольку граф был уже в другой комнате, в помещении, полном книг и состоящем посредине огромным столом из черного дерева. Выглядело так, словно он не надеялся, что она придет, стоя лицом к узкому окну, всматриваясь в ночь. На звук открывшейся двери медленно повернулся, а увидев, кто вошел, приподнял брови. «Девица Лонверис? Что там именем светлейшей госпожи случилось?» Она кратко и четко пояснила, в чем было дело. «Значит, проблема в лошади? В том, что Айрих признался, что заездил двух из них?» «Для княжны это чрезвычайно серьезное дело. Кони для фургонщиков — это...» «Знаю, знаю», — махнул он рукою. Слышал о том, но полагал, что 20 лет жизни на землях империи несколько смягчили их обычаи. Разве они не торгуют своими лошадьми? Не знают, что некоторые из них попадают к грубым, жестоким или неразумным людям? Знают, господин граф, но на Востоке ни один жестокий или неразумный человек не бывает настолько глуп, чтобы в присутствии Верданна похваляться, как он мучает своих коней. От этого их отучили очень быстро. Он окинул ее внимательным взглядом. Она лишь тогда поняла, что выпала из роли, а Инру заместила Кайлиан. Выдал ее тон и то, как она обратилась к аристократу. Инра бы никогда такого себе не позволила, а вот девушка, чьим кхадаром был сам Ласкольник, запросто. «Отважные слова, девица Инра. Значит, мой сын ленив, жесток или неразумен?» Она не отвела взгляд, не зарумянилась и не потеряла сознание. В конце концов, девица Инра не стала сидеть на шее у семьи и решила отправиться на край света, сопутствуя ездящим фургонами варварам. Это обязывало. «Нет, господин граф, полагаю, что ваш сын хотел как лучше, но промахнулся». Хозяин кивнул. «Может, вы сумеете успокоить ее высочество? Мой сын не загнал насмерть ни одного коня. У меня нету столько лошадей. Прошу объяснить также, что это лишь местная поговорка. Если кто-то опаздывает на важную встречу, то, желая произвести впечатление, говорит Спеша сюда, я загнал одного или двух, или дюжину коней. А если бы Айрих и вправду загонял скакуна каждый раз, когда опаздывает, конюшни мои были бы пусты. А шпоры? Что шпоры? А, понимаю. Скажи, что я буду более чем счастлив подарить это животное княжне, чтобы в службе ей оно никогда уже не познало ни удил, ни седла. Только таким образом я могу ответить на неразумное поведение сына. Хватит ли этого? Это было достойное предложение, поскольку Айрих не выглядел тем, кого удовлетворила бы езда на скакуне, худшим, чем боевой Канея чистой крови. Она присела в поклоне. Я попытаюсь объяснить все ее высочеству. Хорошо. Вина? Я полагаю, мне не должно. Как и мне. Граф слегка улыбнулся, положив руку на желудок. Особенно, когда я прервал ужин в столь неприятных обстоятельствах. Несварение не даст мне заснуть, но как-нибудь рискну. Он потянулся к тумбочке и вытащил небольшой графинчик и два кожаных стаканчика. Хрусталь и серебро хороши во время приемов, но для старого солдата нет ничего лучше, чем пить вино так, как пили мы его во время войны. Вы служили в армии, господин граф? Мой отец тоже. О, а где, если я могу спросить? Был он младшим лейтенантом первого отряда 4-го летучего полка. Аристократ вручил ей кубок. Вино пахло смолой и цветами. Было крепким. Мейканка чистой крови и дочь офицера. Чудесные соединения. Отец говорил, отчего он не остался в армии. После войны полк расформировали, а он предпочел заняться торговлей, а не разбойничать по дорогам. Ну и якобы мать настояла. Предпочитала, чтобы он занялся чем-то поспокойней. И она наверняка была права. Я служил в 12-м пехотном полку, принимал участие в битве за Великие Врата, а потом в марше на юго-восток, когда мы отбивали города и замки, куда Явенор посадил своих людей. 3 битвы в поле, 18 стычек, 5 штурмов стен. Дослужился я до младшего капитана, но после войны вернулся домой. Мой старший брат погиб, а я стал главой рода. А дома меня ждало это. Он повел вокруг рукою. Это не магические книги, не героические эпосы, но бухгалтерские. Там каждый городок, каждое сельцо, каждое стадо овец и коз, каждая из дорог и сторожевых башен, каждая мельница и лесопилка. Некоторым из этих книг больше 300 лет, я унаследовал их от храма Дресс, но большую часть мы начинали уже сами. Каэлия нагляделась, придавленная числом томов. Было их 3 сотни. Граф перехватил ее взгляд и неожиданно тепло рассмеялся. «Нет, мне нет нужды заниматься всем. Есть здесь такие, что касаются мест настолько уже безлюдных. Сел, уничтоженных войною, наводнением или пожаром, сорванных мостов, которые слишком дорого отстраивать, стад, уничтоженных заразой или нами, на мясо. Другие уже полностью заполнены, а потому история кое-каких городов продолжается в новых томах. Нынче я слежу не больше, чем за 20 из них». Он указал на ближайшую к столу полку. «Да и то не больше нескольких раз в год. Например, во время стрижки или весною, когда приходят вести, сколько людей померли в этом селе, сколько детей родились и всякое такое. Весенние записи я уже внес, а потому до лет могу не трогать книг». «Это весьма много работы, господин граф». «Да». И мне нужен для этого управитель, однако я не люблю полагаться в таких делах на других, тем более не хотел бы заводить новые реестры. Множество новых... Он прервал себя, полагая, что девушка уже обо всем догадалась сама. Однако Кайлиан не намеревалась ему в этом помогать. Сделала удивленное лицо и заморгала, словно чем-то невыносимо обеспокоенная. «Я не слишком-то понимаю, господин граф». «О!» Он махнул рукой, выплескивая немного напитка. «Не играй передо мной в простецкую девицу. Простецкие девицы выклянчивают приданое у семьи, а потом выходят за первого встречного, который их с тем приданым возьмет. Ты поймала жизнь в собственные руки, взялась за работу у дикарей, не стала колебаться, когда понадобилось выехать за 1000 миль от дома. Это такие девушки помогали создавать Мейкхан таким, каким он стал нынче. Не те тошнотворные, глупо хихикающие идиотки, которых нынче полно в дворянских родах, а жесткие, умелые и отважные женщины. Сколько Генера тебе платит?» 20 оргов ежемесячно». На этот раз удивленным выглядел он. 20 оргов? За это можно купить несколько голов скота». «Именно. но предыдущая ее подруга получала 10 и не решилась отправиться с княжной в ее поездку. Значит, ты к тому же умеешь торговаться, дорогая Инра. Скорее, я знаю свою цену, господин граф. Он улыбнулся. Ну, когда ты не строишь из себя убогую разумом простецкую девицу, ты выглядишь куда лучше. Я не буду морочить тебе голову. У меня есть надежда, что дело с княжной разрешится должным образом, и мы не расстанемся в гневе. Но сейчас меня заботят все фургонщики. Придется ли мне начинать для них новые книги? Как долго они будут селиться поблизости от моих земель? Лишь несколько месяцев, как говорит ее высочество, чтобы самое большее на следующий год вернуться в степи? Граф принялся прохаживаться вокруг стола, почти на нее не поглядывая. Императорские приказы были простыми и краткими. Принять Верданна в Оликадах, позволить поставить лагерь, не мешать. И только-то. Аж столько-то. Не знаю, подумал ли кто об этом в столице, но сколько их? 150-200 тысяч. Это целый народ. Во всех Оликадах нынче живет, может, вдвое больше народу. Я знаю это, поскольку, видишь, он задержался взглядом на книгах. Стараюсь точно знать число наших владений, а люди — их неотъемлемая часть. Увеличение этого числа в половину будет здесь, в горах, катастрофой. Эти земли не наполнят столько животов, а даже если бы и наполнили... Он снова сделал паузу и внимательно поглядел на Кайлиан. «Из того, что я знаю», — начала она, осторожно подбирая слова. «Фургонщики и думать не думают оставаться в горах слишком надолго. Стада и табуны — это их богатство, а здесь нет места для выпаса». «Я могу их купить». «Я дочь купца, господин граф, и знаю, если разойдется весть, что Верданну приходится продавать свой скот и лошадей, то цена обычной коровы с 5 оргов упадет до 1. Они пойдут по миру. Ну и, конечно, лошади». Она улыбнулась. «Они не откажутся их разводить, потому что это как продавать своих детей. Они скорее перестанут жить в фургонах и осядут где-то навсегда». «Но некоторые из их фургонов кажутся подготовленными и для этого». «Боюсь, я не понимаю». «Они везут кедровые и дубовые стволы, доски, бочки, смолы, 1000 длинных гвоздей, плотницкий инструмент. Совершенно как если бы они были готовы встать в широком поле и выстроить там целый город». «Ой-ой-ой». «Ой-ой-ой-ой, думай, девушка, думай!» «Я видела фургоны, груженные теми балками». «Наилучшая ложь та, которая содержит больше всего правды». «И видела, как их используют еще во время дороги степями. Когда караван попадает на почву, преодолеть которую он не в силах, Верданна строит из тех балок дорогу. Так делали, когда разлилась одна из речек, и им пришлось преодолевать подмокшие пространства. Уложили стволы на землю, проехали и забрали их с собой». «Сэкономили почти 3 дня дороги. Доски, смола и инструменты для ремонта поврежденных фургонов. Караван таких размеров потребляет порядком дерева». Он мерил ее взглядом внимательно, щуря глаза. «Это умное объяснение», — процедил он. «Умное и логичное, и весьма рассудительное», — добавил тихо. «Пришло время оскорбиться». Она нахмурилась. «Прошу прощения, господин граф, но я не понимаю. Я себе и представить не могу, чтобы Верданну не вернулись в степи. Для того, кто воспитывался на равнине, где ветер пролетает 100 миль, не встретив даже малейшей возвышенности, здешние горы давят. Черные и серые каменные стены, которые хотят человека смять, расплющить, отбирают у зрения остроту, а у груди дыхание. Нужно или здесь родиться, или быть безумцем, чтобы хотеть обитать в горах». Резко. Слишком резко для простой девицы. Сильные слова, девушка. Ее собеседник во мгновение ока снова превратился в графа Дермалек, аристократа в 15-м поколении. Он выпрямился и словно бы несколько отдалился, и все даже не сделав малейшего шага. «Отец всегда повторял мне, что даже перед императором нужно говорить правду, а скорее, что именно перед императором и необходимо говорить правду». «Дочь офицера, я чуть было не забыл», — кивнул он. «Ну хорошо, оставим это. Итак, ты полагаешь, что наши гости придавлены горами?» «Не полагаю, я знаю. Я была с ними, когда они въезжали в горы. Если бы не приказы вождей, большинство фургонов повернули бы через несколько миль. Верданну не созданы для гор, а горы не созданы для них. Ну и еще эти солдаты, горная стража». Она состроила мрачную мину. «Горная стража?» «Ведут себя в долине так, словно их задание следить за фургонщиками. Заблокировали все дороги, запрещают выходить из лагерей даже за хворостом, совсем как если бы Верданну были узниками. Это раздражает фургонщиков, а это плохо, господин граф. В лагерях много молодых, которым не по вкусу такие ограничения, а люди, жившие в степях, не привыкли, чтобы их запирали. Кто-то может совершить глупость». Она прервала себя, прикладывая ко рту ладошку, как некто, кто оказался за шаг до того, чтобы выболтать страшную тайну. Миг-другой она боялась, что сделала это слишком театрально и что граф раскусит ее игру. Глянула в его сторону и наткнулась на спокойный, расчетливый и внимательный взгляд. Всматривался он в нее так долго, что она сумела зарумяниться, и, пожалуй, это была именно та реакция, которой он и ожидал. «Фургонщики не любят стражу?» — спросил он тихо. Она покачала головой. «Ничего такого я не говорила, господин граф. Они просто не понимают, почему солдаты держат их в долине, словно в какой-то ловушке». Он даже не моргнул. «Я не знаю всех приказов из Мейкхана. Быть может, генерал Манель получил какие-то дополнительные поручения. Но он в любом случае должен бдить. Стража всего 4000 людей, и если Верданно захотят силой прекратить свои обиды, он не сумеет их сдержать. Однако пока что никто не пострадал, верно?» «Ну, нет, господин граф». «А значит, это всего лишь обычная чрезмерность. Может, генерал не желает, чтобы что-то с кем-то случилось, поскольку в Оликадах не все относятся к фургонщикам хорошо». «Несмотря на императорские приказы?» Он тяжело вздохнул и послал ей снисходительную улыбку. «Император далеко, а отчизна рядом. Если бы в степях, поблизости от лагерей фургонщиков, внезапно появилось какое-то другое племя кочевников, неужели ты, дорогое дитя, полагаешь, что их приняли бы с распростертыми объятиями? Человеческой природы не изменить. Чужаки, если их немного, могут приниматься по-доброму, мясом и хлебом, их напоят и угостят. Но эти же пришельцы, дивись они в большом количестве, наткнутся на запертые ворота и взведенные арбалеты, потому что люди здесь, — он дотронулся до груди, — в сердцах, всегда делят мир на известные и неизвестные, на своих и чужих, на друзей и врагов. И, как видишь, в этом разделении чужак и враг одно и то же». Он снова пустился в путь вдоль стола. «В горах, как и в моих землях, прибытию Верданно предшествовали скверные слухи о вытеснении с родины, о насильственном переселении целых сел и обозначении новых границ для наших владений. Я не поверил ни в один из них и под угрозой заключения приказал их не распространять. Это была моя ошибка, поскольку столь же успешно можно пытаться задержать пожар, ставя баррикаду из соломенных тюков. Потому-то я и обрадовался, когда княжна Геоняра выразила желание проведать мой замок. Это позволит мне хотя бы частично сопротивляться слухам. Я смогу провозгласить, что сама княжна фургонщиков заверила меня, что ее народ не имеет намерения здесь оставаться. Некоторые все равно будут поступать, как привыкли, но много горячих голов возьмется за ум. Нынче весна, селяне должны сеять, выгонять стада на луга и наводить порядок в доме, а не...» Он взмахнул рукою. «Острить топоры?» «Пока что не все настолько плохо. Откуда такое предположение?» «Оттуда, что командир горной стражи не позволил, чтобы княжну сопровождала ее собственная охрана, а еще оттуда, что послали с нами целую роту, как будто мы едем дикими землями. Ну и мы имели возможность поглядеть на солдат. Часто ли бывает, чтобы они ходили со взведенными арбалетами, граф?» Должно быть, он почувствовал в ее голосе иронию, потому что взглянул на нее холодно, и между ними снова мгновенно воздвиглась стена. Снова он был лишь графом, а она сиротой без матери и будущего. Все эти высокие слова о мейкханке чистой крови, дочери офицера и женщинах, которые строили империю, на самом деле были лишь кучей навоза, потому что, не нуждайся он в ней для своих планов, поняла она во внезапном прозрении, не стал бы он терять время на роль человечного графа. Ну и, что самое важное, сукин сын даже не заикнулся о том, что в горах гибнут люди. «Мне не нравится твой тон, девушка. Полагаешь, что я обманываю?» «Нет, господин граф. Скорее, что горная стража по-другому оценивает ситуацию». «Возможно». Он внезапно смягчился, но на этот раз она не дала себя обмануть. «Хотя я лично полагаю, что они не уверены в собственных силах. Они никогда не сталкивались с такой проблемой, а потому стараются дуть на воду. Наверняка, если их прижать, начали бы рассказывать несусветные истории об опасностях, притаившихся в горах. Однако их чрезмерная бдительность не решает моей главной проблемы. Какова она в действительности, эта княжна Геонера?» Теперь она позволила появиться в своем голосе холодку. «Что вы имеете в виду, господин граф?» «О, дитя!» Он махнул рукой с благожелательной улыбкой на устах. «Не делай вид, что не знаешь, что я имею в виду. Ты с ней уже полгода. Большую часть времени вы проводите вместе, а она воспринимает тебя скорее как подругу, а не как нанятую даму для сопровождения. Я вижу, это молодая красивая девушка. Наверняка из-за занимаемого положения одинокая, а значит, ей нужен кто-то, кому она могла бы открыться, выплакаться, поговорить. Мне кажется, что она нашла в тебе поверенную и...» Прервать себя на полуслове и выразительно взглянуть было любимым способом общения Цивраса Дермалега. И очень удобным, поскольку он всегда мог сказать потом, что он ни о чем не спрашивал. «Если уж речь зашла об этом, пожалуй, мне следует уже вернуться к княжне, господин граф». Кайлиан с достоинством выпрямилась. «Она уже наверняка задает себе вопрос, что меня задержало, а такие опоздания может воспринять как дополнительное оскорбление». «Гордость и преданность. Я был прав насчет тебя, моя дорогая. Ты повод для гордости всех честных мейканских женщин. Но не пойми меня превратно, я не хочу, чтобы ты выдала мне тайну Алькова княжны. Я лишь желаю, чтобы между моими людьми и фургонщиками все прошло без ненужных столкновений. Потому мне должно знать, каковы их настроения, что думают вожди, что обычные Верданно, каковы их планы. Потому я расспрашиваю о княжне. Кавер Монель совершает ошибку, изолируя их от остальных обитателей гор. Незнакомый чужак, чужак, пугающий вдвойне». «Да, а чужак знакомый перестает быть чужаком. Сколько еще банальностей она должна выслушать, прежде чем дворянин сделает ей конкретное предложение?» Она глубоко присела. «С вашего позволения, господин граф, я отправлюсь к княжне и передам ваши извинения. Возможно, до завтра мы не покинем замок». Он сделал несколько быстрых шагов и схватил ее за руку. Не слишком сильно, хотя и решительно. Мгновение Кайлиан сражалась с Инрой. Первая вырвалась бы из его рук, разбила бы ему нос и, возможно, сломала бы и то, и другое. Вторая же лишь взглянула с чуть испуганным лицом. «Прошу меня отпустить, господин граф». «Сперва ты выслушаешь меня, девушка. Я должен знать, что княжне известно об истинных планах своих старейшин. Я в курсе, что королевский рот у фургонщиков не правит, но наверняка он пользуется немалым почетом. У них есть какие-то планы, они должны их иметь, иначе не позволили бы загнать себя в ловушку, у какой является эта долина. Они принесли сюда не только тысячи животов, которые нужно наполнять, но и собственную веру, собственную магию. Полагаешь, я не знаю, как оно бывает на Востоке, что дикие шаманы и колдуны играют там силами, которых людям не должно бы касаться? Фургонщики не используют аспектированные чары, не умеют пользоваться силой». Он говорил все быстрее, горячечным шепотом того, кто делится своими страхами. «Я знаю, что они не глупы, что постоянно тренируются. Их колесницы проезжают несколько кругов посреди долины. Лучники, щитоносцы, копейщики превратили окрестности лагеря в военный плац. Это демонстрация, верно? Хотят показать нам, что они готовы к схватке. Но это пыль в глаза, потому что битва уже началась, я прав? Они уже сделали первые ходы, но это не будет битва мечами и топорами. Темные силы повисли над горами, и все началось как раз перед тем, как пришли приказы из Мейкхана. Потому я должен знать, имеют ли они с этим что-то общее». Он до боли сжал пальцы на ее руке. Может, неосознанно, а может, рассчитывая на то, что объятая страхом девушка расскажет все, что знает. Вот только Инра знала немного. Кайлиан пискнула, выдернула руку из хватки и через миг стояла уже у дверей. Он не пошел за нею. «Я смогу быть... Я буду благодарен тому, кто поможет мне решить эту загадку. Очень благодарен. 300 оргов, 500, только назови сумму». Она потянулась к ручке, не сводя с него глаз. «Не знаю, о чем вы говорите, граф, но я передам княжне извинения и завтра утром ее ответ. На всякий случай, однако, прошу приготовить фургон в дорогу, а также сообщить капитану Кохра, что нам понадобится эскорт». И вышла.